Вторник, 13 мая. Очень красивый фиолетовый тон для тела. Тон из комедийки Навари в соединении с изумрудной зеленью, зеленой землей и белилами, но этот тон не слишком смешивать с ними, они расположены рядом друг с другом на палитре, которую я употреблял, когда писал Пифона. Бесстыжая женщина в подмалевке была сделана весьма пастозно, в очень горячем и, главное, очень красном тоне. Наложил лессировку зеленой землей, может быть, с небольшой примесью белил. Это дало опалово-серый, переливающийся полутон. Поверх этого в светлых местах просто тронул великолепным тоном из кассильской земли, белил и немного киновари. Затем в отдельных местах несколько чистых оранжевых тонов. Все это еще оставалось под малевком, но проработанным с величайшей тонкостью. Полутон вполне давал впечатление полной телесности. В Андромеду, вероятно, из-за слишком горячего фона, надо ввести побольше неаполитанской желтой киновари в светлых частях. Для Льва в горах, чтобы передать эффект утреннего освещения, сделать для неба протирку из черной краски и белил, местами немного кобальта. Яркий свет делать желтым цинком, самым светлым, тот, который кажется белесоватым, жженой комедию и белилами. Альпийские тона в горах, по протирке из черного, белила и голубой прусской наложить местами тонотопка изумрудно-зеленой с белилами или тон из изумрудно-зеленой, прусской синей и белил. В наиболее отдаленные тона ввести немного розового, красивый полутон золота, подернутого зеленью, желтая юхра, изумрудно-зеленый, более горячий тон, тоже с крупицей темного хрома. Близкий к этому тон и очень хороший для тела, особенно в соседстве с лиловыми. Желтая охра, зеленые шели или желтая юхра, зеленые шели, и хром 2, и то и другое очень хороши. Красивый телесный тон, итальянская земля жженая, белила, изумрудно-зеленая, сиенна натуральная и сиенна жженая, взамен желтого Марса. Этот же тон красив в соединении с белилами и желтой индийской. Асфальт заменяет желтый римский, желтая камедь соответствует стилю Дегрен. Розоватый полутон для молодых тел. Зеленый цинк, самый светлый, рядом с киноварью, белилами, крупицей камеди. Смешивать вплотную два этих тона, соответственно потребности. 292. Темный хром в соединении с зеленым цинком, темным или светлым, дает великолепный тон для пейзажа. Писал им горячие, светлые места в листьях, а также рефлексы в тенях. В особенности хорош для листьев, сделанных резко зелеными, дает отдаление. Вчера был день открытия новых зал музея. Глубокое впечатление, произведенное на меня вещами Лисюира, не мешает мне все же отдать себе отчет в том, до какой степени цвет повышает выразительность. В противовес общепринятому мнению, я решаюсь сказать, что цвет таит в себе еще неразгаданную и более могущественную силу, чем обычно думают. Он действует, если можно так выразиться, на наше подсознательное. Я убежден даже, что значительной степенью своего очарования Лисюир обязан именно своим краскам. У него есть способность, совершенно отсутствующая у Пуссена, придавать единство всему, что он изображает. Каждая фигура, сама по себе взятая, является совершенным сочетанием линий и эффектов, а вся картина – совокупностью всех согласованных между собой фигур. Но все же позволительно думать, что если бы ему пришлось изобразить королеву верхом на лошади, из чего Рубенс создал такую великолепную картину, то ему не хватило бы воображения для сюжета, в такой степени лишенного выразительности. Только колорист мог изобразить этот султан, эту лошадь, эту просвечивающуюся тень задней ноги, соединяющуюся с мантией. Пуссен очень проигрывает в соседстве с Лисюиром. Грация – это муза, которая никогда не являлась ему. Гармония линии эффектов цвета также является тем качеством, или, лучше сказать, соединением тех драгоценнейших качеств, в которых ему было совершенно отказано. Сила концепции – точность, доведенная до последнего предела, ни минуты самозабвения, никакой жертвы, принесенной во имя общего единства, во имя мягкости впечатления или одушевления всей композиции. Он подтянут в своих римских и религиозных сюжетах и таким же остается в своих вакханалиях. Его фавны и сатиры несколько излишне сдержанные и серьезны. Его нимфы слишком целомудренны для мифологических существ. Это очень красивые особы, в которых нет ничего мифологического или сверхъестественного. Он никогда не умел написать голову Христа, а тем более его столь хрупкое тело, голову, на которой начертаны благодати и сострадание к человеческим горестям. Пятница, 6 июня 293. Делая Христа, он больше думал о Юпитере или даже об Аполлоне. Богоматерь ему также не удавалось. Он ничего не понял в этом существе, исполненном божественности и тайны. Он не привлекает внимания к младенцу Иисусу ни со стороны людей, покоренных его благостью, ни со стороны животных, которых Евангелие допускает к колыбели божественного дитяти. Нет ни быка, ни осла возле яслей божества, родившегося на той же соломе, на которой они отдыхали. Мужиковатость пастухов, пришедших поклониться, слегка облагорожена преданием их фигурам характера, навеянного античными воспоминаниями. Волхвы выглядят немного суровыми, и в их плащах и драпировках та же простота, какую мы замечаем в статуях. Я не нахожу тут плащей из атласа или бархата, покрытых драгоценностями и несомых рабами, которые они расстилали в этом стойле у ног владыки всей природы, указанного им верховной силой. Где верблюды, кадильницы, вся торжественность? Где восхитительный контраст с этим убогим навесом? Я уверен, что Лисюэр не следовал методу Пуссена, подготовлять эффекты своих картин при помощи маленьких макетов, освещенных светом мастерской. Пресловутая надуманность придает картинам Пуссена крайнюю сухость. Кажется, что все его фигуры не имеют связи между собой и словно отдельно выкроены. Отсюда эти пустоты, это отсутствие единства, слитности того эффекта, какой имеется у Лисюэра и у всех колористов вообще. Рафаэль впадает в эту разъединенность по другой причине. У него это происходит от привычки тщательно вырисовывать каждую фигуру в обнаженном виде, прежде чем драпировать ее. Хотя и необходимо отдавать себе отчет во всех отдельных частях фигуры, чтобы не отклоняться от пропорций, которые могут быть скрыты одеждой, я все же не могу одобрить этого крайнего метода, которому он сам, судя по всем его дошедшим до нас этюдам, всегда в точности следовал. Я вполне уверен, что если бы Рембрандт принуждал себя работать таким образом, у него не было бы ни этой силы мимической выразительности, ни этой силы эффектов, которые придают его сценам характер жизненной правды. Быть может, когда-нибудь сделают открытие, что Рембрандт несравненно более великий живописец, нежели Рафаэль. Эти кощунственные слова, способные заставить подняться дыбом волосы на головах ВВ4. Всех господ академической школы, я пишу, окончательно не устанавливая своей собственной точки зрения, но с годами я все больше прихожу к заключению, что правда, это самое прекрасное и самое редкое на свете. Рембрандт, если хотите, совершенно лишен возвышенности Рафаэля. Возможно, что эта возвышенность, которая чувствуется у Рафаэля в его линиях, в величавости каждой из его фигур, лежит у Рембрандта в таинственной концепции сюжета, в глубокой наивности выражения и жестов. И хотя позволительно отдать предпочтение величавому пафосу Рафаэля, отвечающему, быть может, грандиозности известных сюжетов, все же допустимо утверждать, не боясь нападок людей со вкусом, говорю о подлинном и искреннем вкусе, что великий голландец был в гораздо большей степени прирожденным живописцем, чем прилежный ученик Перуджина. Изображение мертвых тел в картине «Пифон» – вот моя настоящая манера, та, к которой я больше всего склонен по природе. Если бы я писал с натуры, у меня никогда бы не получилось того, что есть в них, и та свобода, которую я себе разрешаю, позволяет мне обходиться без модели. Запомнить характерное отличие этой части моей картины от других. Аллегория славы, освобожденный от земных оков гений, поддерживаемый добродетелью, достигает чертога славы, своей высшей цели. Он отдает свою земную оболочку страшным чудовищам, олицетворяющим зависть, несправедливые гонения и т.д. Меня печалит ваше огорчение. Обладая столькими возможностями приятно проводить время, вы не пользуетесь преимуществами, какие имеются у вас под руками и которыми небо одаряет сравнительно очень немногих в нашем цивилизованном обществе. Вы правы, считая, что я счастлив, посвящая себя искусству, которое действительно занимает и радует меня. Но какой ценой приобретается этот талант, часто посредственный и сомнительный, который служит нам, если угодно, утешением в известные минуты? А сколько связано с ним горестей, даже сотую долю их невозможно рассказать. Не забывайте, что вы принадлежите к тому небольшому кругу лиц, для которых мы, пчелы-работницы, работаем до изнеможения. Для того, чтобы понравиться вам, мы желтеем и наживаем себе гастриты. Вам же ничего не остается, как только нами восхищаться и, что суббота, 14 июня 11 августа 295, несравненно приятнее, нас критиковать, и притом в условиях бесконечно более благоприятных для пищеварения, ибо вы отдыхаете или занимаетесь, когда вам заблагорассудится. Вы выходите, вы возвращаетесь, вы отдыхаете. Но даже чернорабочие не работают, как негры, 30 лет подряд, чтобы отдохнуть один день. Вы, словом, уже давно и благополучно пребываете там, куда мы, негры, стремимся, напрягая все силы ума и мускулов. Вы недоступны для журналистов, для заилов. Пусть даже у вас есть враг, вы кормите его обедом и, при случае, пользуетесь им как развлечением. Итак, дорогой друг, развеселитесь немного и сравните свою участь со столькими несчастными, которые не только не могут давать обеды, пользоваться избытком и наслаждениями, но не имеют даже самого необходимого. Главное же, поезжайте к морю. Там, ручаюсь вам, невозможно соскучиться. Это зрелище, которое никогда не надоедает. Четверг, для пандантивов. Ангелы 1, трубящий в трубу к 14 августа 2, раскрывающий книгу бытия. Ангелы, возжигающие фитили и божественное пламя. Светильник, пальмы. Ангел, хранитель. Ангел, освобождающий души из тела. Ангелу пробуждающий мертвых. Обратили ли вы случайно внимание на то, как строит новый мост? Он действительно будет достоин своего названия, ибо у него нет ничего общего со старым, который мы постоянно видели и к которому так привыкли, что вошло в поговорку выражение. Это знакомо, как новый мост. Придется расстаться с поговоркой, как и со многими другими иллюзиями. Среда, 21 января, видел великолепные шпалеры, жизнь Ахилла Рубинса 176, 26 января на распродаже в Мусса. Его большие картины, да и вообще все его картины, лишены этих погрешностей, но зато в них нет и этого несравненного темперамента. Здесь он не ищет и главное, ничего не поправляет. Когда он старается выправить форму, он теряет тот порыв и ту свободу, которая сообщает единство и движение. Запрокинутая голова Гектора несравненна и по экспрессии, и по колориту. Надо отметить, что в этих шпалерах, несмотря на всю изношенность, изумительно сохранилось чувство цвета. Это тем удивительнее, что делали их лишь по слегка раскрашенным картонам. Треножники, поставленные перед Ахиллом, когда старцы вновь приводят к нему Бризиду. Сколько ухищрений, сколько маленьких уловок применили бы современные художники 297 в этой теме. А тут он идет прямо к событию, как Гомер. Это самая поразительная особенность этих картонов. Ахилл, погруженный в Стикс, маленькие ноги болтаются сверху, в то время как верхняя часть туловища погружена в воду. Старуха, держащая факел, великолепный фон позади. Харон, осужденный и т.д. Ахилл, узнанный Улиссом. Жест Улисса, довольного своей хитростью и указывающего на Ахилла своему спутнику. Не забыть орнамент этих ковров, детей, несущих гирлянды. Изображение терм по обе стороны композиции, главная эмблему, характеризующую каждый сюжет снизу и в середине. Так, в смерти Гектора, битва петухов. Ее энергия непередаваема. В Стиксе, лежащий и спящий Цербер. В гневе Ахилла, понизу, рычащий лев. В этой последней композиции Агамемнон великолепен в своем негодовании, смешанном со страхом. Он сидит на троне. С одной стороны приближаются старцы, чтобы умиротворить Ахилла. С другой, Ахилл, обнажающий меч, но сдерживаемый Минервой, которая, как у Гомера, внезапно хватает его за волосы. Ахилл верхом на Хироне показался мне смешным. У него вид кавалера времен Рубинса, упражняющегося в верховой езде в манеже. Смерть Ахилла. Он падает к подножию алтаря, на котором совершал жертвоприношение. Старец его поддерживает. Стрела вонзилась в пятку. У самой двери храма, Парис со смехотворно маленьким луком в руках, а над ним Аполлон, указывающий ему на Ахилла жестом, в котором как бы заключена месть за всю Троянскую войну. Нельзя представить себе ничего более антифранцузского. Даже вся итальянская наряду с этим показалась бы крайне холодным. Я надеюсь еще вернуться к этому. И Торник, сегодня опять пошел смотреть шпалеры. Чувствовал не до 27 января магание, и это мешало мне извлечь из шпалер все, что хотел. Я сделал несколько набросков и пережил те же впечатления и то же нежелание уходить. Оттуда зашел к Пингилье, где видел Г. Фремье, скульптора. Затем к Г. Жикове, которая, кажется, серьезно заболела. Невозможно вообразить себе что-нибудь выше Агамемнона. Какая простота! Прекрасная голова, с выражением страха, преодоленного негодованием. Старец берет его за руку словно для того, чтобы успокоить, и в то же время глядит на Ахилла. 298. Голова умирающего Гектора – одна из тех вещей, которые никогда не забываются. Со всех точек зрения, это самая правдивая и самая выразительная голова из всех, какие мне известны в живописи. Простая, изумительно моделированная борода. То, как показано копье, которое его ранит, это железо, вонзающееся ему в грудь и приносящее смерть, вызывает дрожь. Это Гомер и даже больше, чем Гомер, потому что поэт ставит своего Гектора перед моим мысленным взором, а здесь я вижу его моими телесными глазами. Тут большое превосходство живописи, ибо образ, поставленный перед глазами, не только удовлетворяет воображение, но, кроме того, навсегда запечатлевает предмет и тем самым превосходит поэтическое описание. Брезида прелестна, в ней чувствуется смесь стыдливости и радости. Кажется, что Ахилл, отделенный от нее фигурами людей, ставящих на землю треножники, испытывает непреодолимое желание выразить свою нежность, обняв ее. Старец, подводящий Брезиду к Ахиллу, подходит к нему, склоняясь, с чувством стыда, смешанного с желанием понравиться герою. В сцене Ахилл, узнанный Улиссом, очаровательна группа девушек. В них борется желание заняться драгоценностями и тряпками с удивлением, вызванным появлением Ахилла, с каской на голове и уже в прежнем виде. Прелестные ноги. Я уже говорил о несравненном жесте Ахилла. Жизнь и разум блистают в его глазах. Смерть Ахилла полна тех же достоинств. Чем больше вникаешь во все это, чтобы скопировать в рисунке, тем больше поражаешься знанием художника. Знание планов – вот что ставит Рубенса выше всех прославленных рисовальщиков. Когда у них встречаются планы, это кажется счастливой находкой. У Рубенса, наоборот, их ощущаешь везде, даже на самом большом отдалении. Великолепная фигура, правдивая и сильная. Спутник, увенчанный листвой, поддерживает изнемогающего и падающего Ахилла, с сожалением обращающего к своему убийце взор, который как бы говорит: «Как ты осмелился умертвить Ахилла?» В этом взгляде есть даже какая-то нежность. Его упрек может относиться и к Аполлону, который неумолимо высится над Парисом, почти срастаясь с ним, и с яростью указывает ему, куда он должен метить. Вулкан – одна из наиболее удачных и законченных фигур. 299. Его голова – действительно голова бога. Толщина этого тела чудовищна. Циклоп, несущий наковальню, и два его спутника, бьющие по ней. Тритон, получающий от крылатого ребенка грозный шлем. Все это шедевры воображения и композиции. Известные шаблоны и некоторая утрировка форм доказывают, что Рубенс был в положении ремесленника, выполнявшего хорошо знакомое ему ремесло, не углубляясь до бесконечности в поисках совершенства. Он работал, как умел, и вследствие этого ничем не утруждал свою мысль. Покров, в который он облекает свои мысли, всегда у него под рукой. Его возвышенные идеи, столь разнообразные, переданы в формах, которые людям поверхностным кажутся монотонными, не говоря уже о других попреках с их стороны. Подобная монотонность не отталкивает истинного ценителя, постигнувшего тайны искусства. Этот возврат к одним и тем же формам есть одновременно и печать большого мастера и следствие неудержимого влечения искусной и опытной руки. Отсюда впечатление легкости, с какой написаны эти вещи, ощущение, еще подчеркивающее силу произведения. В воскресенье Пьерри сказал мне, что эти чудные шпалеры были пущены 1 февраля в распродажу по 200 франков за штуку. Среди них были замечательные, даже изделия мануфактуры гобеленов с золотой основой. Их купил какой-то слесарь, чтобы сжечь их и извлечь из них золото. Понедельник, около 4 часов заезжала Гежа-Сант. Я упрекал себя, 2 февраля, что с тех пор, как она здесь, ни разу не навестил ее. Она очень больна. Помимо болезни печени, у нее нечто вроде астмы, подобной той, какой страдал Шопен. Вечером у Гежи Фаржи я почти закончил в течение дня маленького самаритянина для Бенье. Утром почти нашел на холсте композицию плафона для ратуши. Я говорил Гежи Сант о том, как молчаливо уживаются низость и глупость у всех этих людей, которые еще недавно были столь горды. Легкомыслие, всеобщее бахвальство, за которым в мгновение ока последовала всеобщая трусость, самая позорная и откровенная. Мы, правда, еще не дошли до поведения маршалов в 1814 году по отношению к Наполеону, но это только потому, что не представляется удобного случая. Это самая большая низость во всей нашей истории. 300. Обедал у Перри на Смарне, Деланглим, Раме, Сен-Жор, Жем, Аларом, Обером, Галеви и Буэлы. Приятные люди, его жена и ее сестра. Эту последнюю я видел впервые. Она очень милая женщина, с красивыми глазами. Она сама пишет. Она много говорила со мной о живописи. Я ушел очень поздно с Обером Эллером. Проводил этого последнего до Пали Бурбон при чудном лунном свете. Он познакомил меня с некоторыми из своих рассказов. Человек, рассказывающий о взятии Бастилии Т.Д. у Буэлы, после визита к министру, с удовольствием повидал там дочь Ипполита Леконта. Там же был Макар. Он напыщенно рассказывал разные разности о Жирика. Говоря о присутствии Мустафы на его похоронах, он красноречиво описал скорбь этого бедного араба, который, по его словам, распростерся на земле, прижимаясь лицом к могиле. В действительности ничего подобного не было. Мустафа тихо стоял в отдалении и все же произвел трогательное впечатление на всех присутствующих. Макар утверждает, что А. отсутствовал и за это здорово его пробрал. Мне кажется, что мои воспоминания могут снять это обвинение, ибо как сейчас вижу его там, в светлом сюртуке, и в этом отношении мне хочется больше верить своей памяти, чем Макару. Выходя из церкви Сен-Жермен-Оксеруа, с похорон Ла, Гюра, я встретил на набережной кузена, который направлялся в Пасси. У меня было свидание в министерстве с Раме, и я пошел пешком. Проводил кузена до Барьер-де-Боном, через Тюильри и вдоль реки. В результате длинный разговор. Он забавлял меня, рассказывая об интимных свойствах наших общих знакомых. «Тьер», — сказал он, — «одарен умом, который все за ним признают, но у зеленого стола и за кормилом государства он ниже всякой критики. Таков же и Гиза, но в душевном отношении он хуже его. Он дал ему наихудшую характеристику. Может быть, пойду повидаться с ним в Сорбонне. Вечером у Галеви. Мало народу. Я проработал весь день, заканчивая свои маленькие картины. Тигр и змея и самаритянин. Работал также над эскизом плафона для парижской ратуши. Галеви говорил, что надо записывать изо дня в день все, что видишь и слышишь. Он много раз начинал, как и я, но вторник 3 февраля среда, 4 февраля суббота, 7 февраля воскресенье, 8 февраля 301, понедельник, 9 февраля ему это опротивило из-за пропусков, которые по забывчивости или из-за множества дел получаются в дневнике. Запомнить историю о человеке, который всюду совал свой нос и благодаря этой особенности был замечен. Он был внесен, без особых данных, в список придворных лиц, притязавших на командование полком. Людовик XV, увидя его имя, спросил: «Это тот самый дворянин, который сует всюду свой нос?» «Да, государь, ну, так я отдаю ему полк. Вечер у Г. Дивенко. Я встретил там Г. Манса, который долго беседовал со мной о муниципальном совете. Эти люди, по-видимому, верят, что можно добиться чего-нибудь от людей, собравшихся для того, чтобы спорить. Аллегория. Несколько людей, кующих одно и то же железо, это довольно верно передает идеал правления, в котором сотрудничает много лиц. К несчастью, все это хорошо только на картине. Зато недолгое время, как я в этом участвую, я убедился, что ум имеет мало влияния, что какой-нибудь пустяк заставляет пренебрегать им, несмотря на все старания представить его с самой выгодной стороны. Увлечение, тщеславие кружат самые лучшие головы. По вопросу об отоплении Северного госпиталя были предложены две системы. Наиболее ценная исходила от солидной комиссии ученых и очень красноречиво излагалась нашим собратом Пилузом, тоже ученым и вообще теоретиком. Наиболее разумные головы, очевидно, склонялись на сторону этой системы, у которой был такой хороший защитник. Другая система, по-видимому, была представлена людьми, заинтересованными в деле. После этого Тьерри 177 хотел предложить еще третью, которую отвергли, даже не выслушав ее. Как вы думаете, каково было в действительности мнение большинства и самого Тьерри, как я потом узнал из разговора с ним? Таким же, как и мое собственное, которое я считал моим личным взглядом, то есть что введенная система отопления очень хороша для коридоров, для передних и т.д., но что трудности регулирования температуры делают ее недостаточной или даже вредной для больных, лежащих в палатах, и что, в конце концов, добрые печи и хорошие дрова в хороших каминах являются наилучшим отоплением. Именно это мы все и говорили друг другу на ухо. Огромная сумма на устройство отопления была тем не менее отпущена, а этих денег хватило бы на закупку дров и угля для отопления госпиталя на 20 лет. 302. Вечер у Г. Шевалье на улице Риволи, в великолепных апартаментах нижнего этажа. На стенах отвратительные картины, великолепные книги в шкафах, никогда не раскрываемых, так же как и самые книги. Полная безвкусица. Там я встретил Г. Жусигала, которая напомнила мне, что мы не встречались с 1832 или 1833 года, когда виделись у Гежи Орейли. Именно там, и еще раньше у Наде, я впервые видел Бальзака, который был в то время стройным молодым человеком, в голубом фраке и, насколько помню, в черном атласном жилете, словом, было в его костюме что-то кричащее. У него уже тогда не хватало одного зуба. Он только что входил в моду. Все эти дни был занят моими композициями для парижской ратуши. Сегодня, в ратуше, был сильно встревожен тем, что, сделав небольшой доклад о необходимости реставрировать росписи в церквах СВ, Северина и СВ, Евстафия, я почувствовал недомогание и тяжесть в голове, которая меня заставила сократить доклад на 3/4. Приглашен на просмотр проектов Лимана 178, обед у префекта. Вечером надо было пойти с Варкалье к Шабрие, но он не смог быть. Симфония Моцарта в соль миноре, на концерте Сент-Сесиль. Признаюсь, нашел ее несколько скучной. Начало концерта, думаю, именно потому, что это было начало, независимо от настоящего достоинства, доставило мне большое удовольствие. Играли увертюру и финал Либера на 119. Эта фантазия одного из лучших последователей Моцарта обладает тем достоинством, что появилось позднее создание божественного мастера и имеет более современную форму. Это произведение не слишком замучено и затаскано всеми музыкантами за 60 лет. Затем хор галлов Гуно, который при первом знакомстве кажется прекрасной вещью. Однако о музыке надо судить, прослушав ее несколько раз. Необходимо также, чтобы музыкант установил свой авторитет или, по меньшей мере, понимание своего стиля в ряде произведений. Иногда педантичная инструментовка и вкус к архаизму создают в произведении неизвестного человека впечатление простоты и строгости. В других случаях необузданная порывистость в соединении с искусно подобранными реминисцен в торпик 10 февраля пятница у 13 февраля суббота у 14 февраля воскресенье у 15 февраля 303. Циями и кое-какими внешними эффектами инструментовки могут создать иллюзию бурного гения, увлеченного своими идеями и способного еще на большее. Это случай Берлиоза. Предыдущий пример подходит к Мендельсону. И тот и другой страдают недостатком идей, но скрывают, как могут, этот основной ущерб всеми средствами, которыми располагает их память и умение. Почти нет музыкантов, которые не дали хоть бы несколько запоминающихся мотивов. Появление этих мотивов в первых работах композитора дает выгодное представление о его воображении, но эти поползновения слишком часто сменяются смертельным изнеможением. Это не та счастливая легкость великих мастеров, которая щедро рассыпает прелестнейшие мотивы, часто даже в простом аккомпанементе. Это также не богатство глубины, всегда неисчерпаемой, всегда готовой расточать себя, позволяющий композитору всегда иметь под рукой все, что ему нужно и не заставляющее его тратить время на отыскивание чего-то лучшего, на выбор между многими выражениями одной и той же идеи. Вот эта простота, этот избыток есть наиболее надежная проба превосходства во всех областях искусства. Рафаэль, Рубенс не гонялись за идеями. Они приходили к ним сами собой и даже в чрезмерном количестве. Труд не способствует их возникновению, но пригоден для того, чтобы, возможно, лучше передать их в отношении мастерства. Среда, обед у Сервбейра, беседовал с доктором Руае. 18 февраля, четверг, обедал у Дегранжа. Случай сделал меня снова соседом. 19 февраля, Руае. Я был поражен его умеренностью в еде. Я хотел бы чаще вспоминать, как важно сохранять это качество, особенно человеку в таком печальном положении, как я. Обедая один раз в день, мне очень трудно удержаться от того, чтобы не перейти за пределы умеренности с моим 24-часовым аппетитом. Скучнейший обед. Глупость хозяина дома, ледяная неподвижность его жены способны заморозить самое непринужденное веселье. Я видел у него портрет султана Махмуда в виде гусара, нечто необычайно уродливое. Я ускользнул при первой же оказии и отправился к Бертину. Пел Дельсарт и вызвал общее восхищение. Я сидел рядом с господином, который сообщил мне, что присутствовал при 304.25. Вход в дом Микняе. Рисунок. 1832. Л26. Страница из алжирского дневника. 1832. Олзни и последних минутах моего бедного Шарля. Жестокие подробности. Безжалостная природа. Обедал у Вея. Эти постоянные обеды мне сильно мешают. Обед, сервированный, более чем когда-либо в русском стиле. Все время закуска. Стол полон пирожками и сладостями. В середине, масса цветов, но ни крупицы того, чего вправе ожидать изголодавшийся желудок при виде стола. Прислуга неумело, по собственному произволу, подает какие-то случайные куски, словом, то, чем брезгует она сама. Все находят это очаровательным. Прощай гостеприимство, прощай заботливое желание накормить хорошим обедом. Вы встаете, кое-как закусив, и жалеете о своем холостяцком обеде у собственного камелька. Эта бедная женщина пустилась в свет, который награждает ее одними лишь пустыми и скучными людьми. Я ускользнул, когда началась музыка, и пошел к сотоварищу по муниципалитету, деда. Прогулка по свежему, холодному воздуху несколько привела меня в себя. Однако там та же толкотня, еще более невыносимая музыка, на стенах отвратительные картины, исключая одной, обнаженного человека Дюрера, который привлекал мое внимание весь вечер. Эта неожиданная находка, как и пение Дельсарта Увертина накануне вечером, натолкнули меня на мысль, что можно в свете извлечь немало плодов, каким бы пустым он ни был и каким бы утомительным ни показался. Если бы я остался сидеть у своего камина, я не утомился бы, но и не испытал бы ни одного из этих мучений, которые, быть может, лишь удваивают, по контрасту с банальностью и пошлостью, те наслаждения, которые пошляк думает найти в гостиных. Виа также был там. Его как будто не поразило, как меня, картина Дюрера. Он довольно ограничен в своих вкусах, ибо его чувство отзывается только на дарование определенного размера, которое он к тому же ценит только в нескольких художниках определенной школы. Он безукоризненно и серьезно рассуждает, но никогда не зажигает вас. Это достойный человек, но без всякого обаяния. Мы вместе с ним видели старческое произведение Давида «Гнев Ахилла». Это полное падение, и мысль, и живопись одинаково отсутствуют в нем. Я тотчас вспомнил Агамемнона и Ахилла Рубенса, которые видел всего месяц тому назад. Пятница, 20 февраля, 20, заказ 619-305. Суббота, 21 февраля, понедельнику, 23 февраля, вечером, в зимнем саду с Гэжой Фаржи, на балу 9 района, по подписке, в которой я участвовал. Со мной было то же, что два дня назад, собирался я с отвращением, но мои опасения не оправдались. Вид этих экзотических деревьев, часть которых достигает гигантских размеров, освещенных электрическими огнями, очаровал меня. Вода и ее журчание среди этой зелени были как нельзя более к месту. Два лебедя плескались в свое удовольствие в бассейне, полном растений, под непрестанными брызгами фонтанов 40-50 футов высоты. Даже танцы и банальный оркестр забавляли меня. Но этот апломб, эти смычки, эти удары по барабану, звуки корнета пистона и, наконец, сами приказчики, подпрыгивающие в своих праздничных одеяниях, вызывали во мне чувство, испытать которое, уверен, можно только в Париже. Гэжа Фаржи не разделяла моего довольства всем этим. Она неосмотрительно надела новое платье из розового дамасского шелка, и среди этой давки, на асфальтовом полу, платье потеряло всю свою свежесть. Гэжа Сант, Морис, Ламбер и Манса обедали со мной. Странное впечатление от этих молодых людей, окружающих бедную женщину. Вчера, за одно утро, я набросал все сюжеты моей жизни Геркулеса для салона мира. Художники, не являющиеся колористами, занимаются раскрашиванием, а не живописью. Живопись, в собственном смысле слова, если дело идет не об одноцветных картинах, содержит в себе идею цвета как одну из необходимых ее основ наряду со светотенью, пропорцией и перспективой. Пропорция в скульптуре применяется так же, как и в живописи. Перспектива определяет контур. Светотень сообщает рельефность путем расположения света и теней, приведенных в соответствии с фоном. Цвет придает изображению видимость жизни и т.д. Скульптор не начинает своей работы с контура. Он создает из своего материала подобие предмета, которое хотя и грубо, но в главных чертах заключает в себе основное свойство его искусства, то есть реальную выпуклость и плотность. Колористы же, то есть те художники, которые объединяют в одно целое все стороны живописи, обязаны сразу и с самого начала установить все, что присуще и существенно для их искусства. Они должны лепить краской, как скульптор лепит глиной, 306, мрамором, камнем. Их набросок, как набросок скульптора, должен равным образом включать пропорцию, перспективу, эффект и цвет. Контур в той же мере идеален и условен в живописи, как в скульптуре. Он должен естественно вытекать из правильного распределения основных элементов. Картина, в начальной стадии скомбинированная из взаимодействия перспективы и цвета, будет более или менее приближаться к окончательному завершению в зависимости от степени мастерства художника. Но уже в этом исходном моменте со всей четкостью выступит основа всего, что должно быть сделано позднее. Детский вечер у Гэжи Эрблин. Я замечаю, как безобразны наши костюмы в сравнении с костюмами этих маленьких существ, очень пестро разодетых, которые, в силу своего маленького роста, не могут быть названы ни мужчинами, ни женщинами. Они напоминали большую корзину цветов. Периньон сообщил мне способ предварительной лакировки картины. Надо взять желатин, каким торгуют колбасники, распустить его в горячей воде и губкой пройти по картине. Смывается он также теплой водой. Ве говорил нам, что тени можно снимать при помощи смеси из равных частей эссенции, воды и масла. Хорошо для поправок. Обедал у Лимана. Затем был в комической опере и закончил вечер у Буэлы. Не извлек из всего этого никакой пользы, если не считать большой прогулки пешком от улицы Невдеберри до театра. У посредственных людей на все есть готовый ответ. Они ничему не удивляются. Они всегда делают вид, что знают гораздо лучше вас все, что вы собираетесь им сказать. Когда же они, в свою очередь, берут слово, то повторяют вам, с особой доверительностью, как будто сами дошли до всего этого, то, что слышали от вас самих. Само собой разумеется, что посредственный человек, которого я имею в виду, в то же время обладает некоторыми познаниями, доступными каждому. Большая или меньшая доза здравого смысла или природной сообразительности, которыми располагают эти люди, мешает им быть круглыми дураками. Вторник, 24 февраля, среда, 25 февраля, 307-20, 26 февраля, понедельник, 1 марта, понедельник, 8 марта, пятница, 12 марта. Примеры, которые во множестве приходят мне на память, все подтверждают эту так часто встречающуюся странность. Они различаются, как я уже говорил, только по степени глупости. Внешний вид превосходства и одаренности часто с этим уживается. Вечер у Эмли Рашель. Она была очень любезна. Я встретил там Мюссе и говорил ему о том, что нация проявляет свой вкус лишь в тех вещах, которые ей лучше всего удаются. Французы хороши лишь в том, что выражается в устной речи или в книге, но у них никогда не было вкуса ни к музыке, ни к живописи. Наша живопись туманна и кокетлива. Большие мастера, подобные Лесюэру или Лебрену, не создали школы. Французов больше всего прельщает манера. В музыке почти то же самое. Голубизна неба в эскизе мира. На прусскую лазурь и белила накладывается прусская лазурь, белила и зеленые шели. Зеленоватый тон, получающийся в два приема, удваивает эффект и достигает несравненной яркости. Человек, который носит нам дрова и каменный уголь, остроумный чудак. Он любит поговорить. На днях он попросил прибавки, говоря, что у него много детей. Женни спросила его, а почему у вас так много детей? Он ответил, это жена моя производит их. Вот истинно галлийское словцо. Он нам как-то сказал еще что-то в этом роде в прошлом году, но я уже забыл, что именно. Впервые на ежемесячном обеде, по вторым понедельникам. Затем прогулка по бульвару Сварколье, конец вечера у Перрина. Там снова любовался литографией Жирика дерущейся лошади. Большое сходство с Микеланджело. Та же сила, та же точность и, несмотря на впечатление силы и движения, некоторая неподвижность. По всей вероятности, это следствие крайне точной передачи деталей. Начиная с последнего четверга, убиваю все мои дни на заседания, жюри, а вечером чувствую себя, как человек, сделавший пешком 10 миль. Одолжил Г. Гедуэну 6 эскизов росписи Палаты депутатов. Ликург, Хирон, Гезиад, Овидий, Аристотель, Демосфен. Дал ему же 2 мая застекленный рисунок Хирона и Ахилла. 308. Покончил с жюри. Андрей снова появился, не то сегодня, не то вчера. Он работал всего 2 дня в начале месяца, прервал работу из-за жюри. Похороны бедного Кови. Его смерть очень огорчила меня. Выйдя из муниципального совета, зашел к Варкалье посмотреть эскизы для СВ, Клотильды. Общее сумасшествие перешло всякие пределы. Бедный Пря, вынужденный делать готическую статую. Что же еще критиковать в современных произведениях после подобного свинства? Был в Сен-Сюльпис, делал набросок для одного из читы, рых пандантивов. Вечером гулял. За минуту до того, как попал под грозовой дождь, встретил на улице Монтабор Варкалье, который с ужасом описывал мне маленькие цветные эскизы Лимана для ратуши. Он хотел, чтобы я выступил в роли мстителя и обличителя этих грехов. Я ему возразил, что для этого надо было бы дойти до особого состояния негодования и что с подобного рода грехами следовало бы уже раньше покончить. Я указал ему на работы его друзей. На следующий день, во вторник 6 го, возвращаясь из Сен-Сюльпис, зашел в Сен-Жермен, где увидал ужасную готическую мазню, которой покрывают стены этой несчастной церкви. Подтверждение того, что я говорил моему другу. Я предпочитаю фантазии Лимана подделкам Бальтера 180, Фланд, Рина 181 и К. Сделал наброски для 3 остальных пандантивов. На обратном пути встретил кузена, снова на набережной. Животные не чувствуют тяжести времени. Воображение, дарованное человеку для того, чтобы чувствовать красоту, доставляет ему массу воображаемых несчастий. Изобретение различных развлечений, искусство, поглощающее время ху, дожника-творца украшает досуги тех, кто лишь наслаждается их произведениями. Поиски пищи, короткие вспышки животной страсти, кормление детенышей и постройка гнезд или логовищ являются единственными работами, возложенными суббота, 13 марта понедельник, 15 марта четверг, 1 апреля пятница, 2 апреля понедельная, 5 апреля вторник, 6 апреля среда, 7 апреля 309, четверг, 8 апреля пятница, 23 апреля природой на животных. Их толкает на это инстинкт, ими не руководит никакой расчет. Человек несет бремя своих мыслей в той же мере, в какой несет тяжесть физических страданий, приравнивающих его к животным. По мере того, как он удаляется от состояния, наиболее близкого к животному, то есть от состояния дикости в разных его степенях, он все более совершенствует методы развития своей идеальной сферы, в которой отказано животным. Но аппетиты его мозга растут по мере того, как он стремится их удовлетворить. Если он не живет воображением и сам не творит, то он все же пользуется воображением других людей и погружается в изучение тайн природы, которая его окружает и ставит перед ним свои задачи. Даже человек с малоразвитым или тупым умом, делающим его неспособным наслаждаться утонченными радостями, какие мог бы дать ум, придается, чтобы заполнить время, материальным утехам, которые тоже очень далеки от инстинкта, заставляющего животных выходить на охоту. Если человек в условиях среднего состояния цивилизации занимается охотой, то делает это только для того, чтобы занять свое время. Есть люди, которые предаются сну, чтобы избежать скуки от праздности, которой они тяготятся, но не могут заполнить каким-нибудь увлекательным занятием. Дикарь, который охотится или ловит рыбу, чтобы добыть себе пищу, спит в те моменты, когда он не занят выделкой грубых орудий, лука, стрел, сетей, крючков из рыбной кости или каменного топора. Покрыл Геркулеса, связывающего Нерея, Киноварию и Комедию, светло-желтым цинком и Кассильской землей. Покрыл Нерея светло-желтым цинком, Комедию, кобальтом, прусской синей. Промоделировав полутоном, сделал рефлексы, проложив кое-где несколько горячих тонов. Тронул светлый полутон светлым тоном розово-оранжевым в соединении с кассильской землей, желтым цинком и розовато-лиловым, более светлым, чем тот, которым покрыл Нерея. В светлых частях Нерея доминирующий тон, светло-желтый цинк и светло-розовато-лиловый, и чуть-чуть светло-оранжевого, то есть кадмия, белил и киновари. Очень хороший полутон для рефлексов. Зеленый шели с красным цинком, со светло-розовато-лиловым, а более густой, с охрой рю. Первое представление вечного жида 182, 310. Вечером был у Бертина. Народу было немного, между про, четверг, Чимгуба, приехавший в этот день. Говорили о том, как не, 29 апрель Брежна ставит теперь классические пьесы. Ни один директор бульварного театрика не потерпел бы ничего подобного в постановке современных пьес. У актеров французского театра вошло в обыкновение читать свои роли нараспев, монотонным голосом, как школьники, заучивающие урок. Он прочел мне для примера начало Ифигении. Да, здесь Агамемнон и т.д. Он вспоминал, как Сен при 183, слывший большим талантом и к тому же владевший традицией, спокойно появлялся в одном из углов сцены, чтобы разбудить Аркаса и выпалить ему одним духом. Да, здесь Агамемнон и т.д. Каково, в сущности, намерение самого Расина? Это «да», с которого он начинает, заранее отвечает и о удивлении, которое должен выразить слуга, разбуженный до зари, и кем же? Своим господином, своим царем, царем царей. Его ответ разве не говорит также о том, что этот отец долго не спал от тревоги перед тем, как прийти к слуге, чтобы излить ему часть своих огорчений? Он, наверное, Несколько раз вставал и снова беспокойно ворочался на своем ложе, прежде чем встать окончательно. Он даже не отвечает, весь погруженный в мысли, на вопросы этого верного друга. Он говорит сам с собой. Его волнение выдает себя в этом взгляде, брошенном на судьбу. Счастлив, кто в радости, счастлив тот, кто удовлетворенный и т.д. Да, здесь Агамемнон, отвечает он удивленному Эркасу. Эти слова должны быть произнесены с паузами, наполненными мимической игрой, и их нельзя бормотать, как молитву по четкам, или читать, как по книге. Актеры – это лентяи, которые никогда даже не задавали себе вопроса, могут ли они сделать лучше. Я убежден, что они идут протаренной дорожкой, даже не подозревая, какие сокровища выразительности таятся во многих прекрасных пьесах. Губа сообщил мне, что сам Тальма рассказывал ему, как он размечал все переходы голоса по нотам, независимо от произношения слов. Тут была путеводная нить, которая не давала ему сбиваться в тех случаях, когда он был не в ударе. Это подобие музыки, хранившееся в его памяти, вводило интонации в круг, из которого он не мог бы выйти без риска совершенно сбиться или отойти слишком далеко в сторону. 311. 30 апреля в муниципальном совете по поводу стипендии сыну Рёна. Среда, 5 мая Шамразе. Четверг, 6 мая выехал в Шамразе. Приехал в разгар перемещений, после которых на следующий день все было приведено в порядок. Дом мне нравится, так же как и симпатичный хозяин, который старается угодить мне. Дал отпуск Андрею с начала недели. Картину в черне надо набрасывать так, как будто предметы видны в облачный день, когда нет ни солнца, ни резких теней. Строго говоря, нет светлых или теневых мест. Есть цветовая масса для каждого предмета, различно отражающего свет со всех сторон. Предположите, что на этой сцене, наблюдаемой на открытом воздухе в серый день, вдруг все предметы осветятся одиноким лучом солнца. Вы получите свет и тени в их обычном понимании, но они носят случайный характер. Эта глубокая истина может казаться странной, но из нее проистекает все понимание цвета в живописи. Удивительно, что это было понято только очень небольшим числом великих мастеров, даже из тех, кого признают лучшими колористами. Пишу, прислонясь спиной к забору, у корней большого дуба в аллее Эрмитажа. Приехал вчера, 5 го, в среду, в Шамразе, чтобы провести здесь 2-3 дня и устроиться в моем новом помещении. Около 4 часов пошел по дороге в Суазе для возбуждения аппетита. Увидел следы разлитой по пыли воды, как будто из воронки. Это заставило меня вспомнить прежние наблюдения, сделанные в разных местах, относительно геометрических законов, управляющих явлениями этого рода, представляющихся невежде простым делом случая. К ним относятся, например, следы, оставляемые морем на тонком песке пляжа, какие я видел в прошлом году в Гибке, а раньше, в Танжере. Эти следы, при всей своей неправильности, являются повторением одних и тех же форм, но, по-видимому, действие воды или свойства песка, на котором остаются эти отпечатки, определяют их видоизменения в связи с местом. Так, в Гибке эти следы, имеющиеся на местах, где вода застаивалась отдельными озерками, разбросанными на далеком расстоянии друг от друга, среди маленьких скал и на очень тонком песке, прекрасно изображали самые волны моря. Если 312 бы их скопировать, то с помощью соответствующей раскраски можно было бы дать представление о движении волн, которые так трудно уловить. В Танжере, наоборот, на сплошном пляже, вода, отступая, оставляет отпечатки в виде маленьких бороздок, которые поразительно напоминали полосы на шкуре тигра. Следы, которые я вчера нашел на дороге в Суазе, совершенно точно изображали ветви некоторых деревьев, когда они безлиственны. Главной ветвью была сама пролитая вода, а маленькие ветки, шедшие в обе стороны, получились от брызг, разлетавшихся в обе стороны. Большинство ученых внушает мне ужас. Я как-то сказал, что они толпятся в прихожей святилища, где природа таит свои сокровища, ожидая, что наиболее ловкие приоткроют туда дверь. Пусть даже какой-нибудь знаменитый астроном, датский, норвежский, немецкий, некий Борзе Билококантус, откроет при помощи своей зрительной трубы новую звезду, как недавно было об этом объявлено, и сословие ученых с гордостью занесет в списки это открытие, все же нет еще такой зрительной трубы, которая смогла бы им показать соотношение вещей. Ученым следовало бы жить только в деревне, ближе к природе, они же больше любят болтать, сидя за зелеными столами академии и институтов, о том, что вам уже давно известно так же хорошо, как им. В лесах, среди гор, вы наблюдаете естественные законы и ни шагу не сможете сделать, не приходя в глубокое восхищение. Животные, растения, насекомые, земля и вода – все питают ум, стремящийся к познанию и определению управляющих этими существами законов. Но господа эти находят простое наблюдение недостойным их гения. Они хотят проникнуть дальше и изобретают системы, черпая их из глубин своих кабинетов, которые они принимают за обсерватории. Кроме того, ведь совершенно необходимо посещать салоны и получать кресты и пенсии, а эта наука далеко не проста и стоит всех других. Я сравниваю писателей, обладающих идеями, но не умеющих их привести в порядок, с теми вождями варваров, которые вели в битву полчища персов или гуннов, сражавшихся наугад, без всякого порядка, без объединенного усилия и потому не достигавших никакого результата. Плохие писатели одинаково встречаются равно как среди тех, кто обладает идеями, так и тех, которые их лишены. 313. Очаровательная прогулка в лесу, пока дома шла уборка. Тысяча различных мыслей возникает среди этого общего ликования природы. На каждом шагу я расстраиваю свидание, следствие весны. Шум, который я произвожу на ходу, спугивает бедных птиц, отлетающих непременно парами. А птицы, собаки, кролики. Насколько эти скромные профессора здравого смысла, безмолвные и послушные вечным законам, выше нашего пустого и холодного знания. Это пробуждение всей природы. Она раскрыла двери для любви. Все покрываются зеленеющими листьями, родятся новые существа, чтобы населить этот помолодевший мир. Интерес к науке пробуждается у меня здесь сильнее, чем в городе. Эти глупцы учили и сидят у себя в кабинетах. Они считают их святилищами науки. Они заставляют присылать себе скелеты и засушенные травы, вместо того, чтобы видеть их обрызганными росой. Вот я сижу на сухих листьях во овражке, близ большого дуба, в алле Эрмитажа. В середине дня я все еще испытываю упадок сил, который вызывается пищеварением. Возвращаясь после этих утренних прогулок, я как-то меньше расположен работать, или, лучше сказать, совсем не расположен. Пятница, 7 мая съездил в Париж, чтобы посмотреть эскиз резинера Увар, колье. Его там не оказалось, хотя он был туда отослан. Утром поработал в зоологическом саду, возобновил там свой пропуск. Писал Львов, сидя на солнце, среди толпы. Придя туда, почувствовал себя охваченным обычной слабостью и поспал на стуле, в саду, на солнце. После полудня ходил по делу сына в Арколье. От ратуши до Биржевой площади не встретил ни одного свободного фиакра. Вернулся домой просмотреть письма, распределить билеты на празднество, имеющие быть в понедельник, и вновь уехал в 5 часов. Всегда приятный приезд в эти места. Шел домой по равнине. Понедельник, день раздачи орденов, который я провел в Шамразе. 10 мая Париж, выехал из Шамрази в 11:45. Послал дам вторник, домой, а сам отправился в зоологический сад. Среди страшной хохочей МЦЛЛ давки осмотрел анатомическую галерею. Несмотря на толкотню, было очень интересно. 314. Вернулся к обеду. Привожу извлечение из моего письма к Пьерре, размышления по поводу перерыва моей работы на 8 дней. Никогда не надо отрываться от дела. Вот почему время и природа, словом, все то, что работает медленно, но непрерывно, так хорошо выполняет свою работу. Мы же с нашими вечными перерывами никогда не можем допрясть одну и ту же нить до конца. Перед моим отъездом я делал работу господина Делакруа такой, какой она была 15 дней назад. Теперь же я должен приняться за работу господина Делакруа с сегодняшнего дня. Придется надвязывать нитку, и пряжа выйдет грубее и тоньше. Кузен Делакруа обедал со мной. Я нашел у себя его визитную карточку в минувшую пятницу. Мы закончили вечер в кафе Фуа. Великолепен желтый тон рядом с кассильской землей, белилами и комедию, состоящая из 4 основных тонов палитры, а именно, из комеди, кобальта и белил, из охры рю и киновари, из зелено-изумрудной, резидовой комедии и желтого цинка, из кадмия, киновари, резидовой комедии. Очень красивый тон тени на ярко окрашенном теле, пример, фигура возле фурита, он из кассильской земли, самых густых белил и кадмия, резидовой комедии киновари. В ребенке, парящем наверху, дать, заканчивая, преобладание тонам, оранжевому, желтая комедь, кадмий, киновари и серому, состоящему из умбры и белил, или из мумии и белил, или, наконец, из кассиля и белил, тон из оранжевого и зеленой земли. Эти оранжевые тона в момент окончания очень хороши, чтобы отделаться от излишней холодности или лиловатости тона. Для бликов очень хороший и удобный тон. Зеленая земля и светло-розовато-лиловая, кобальт, кометий белила. Очень красивый полутон или же блестящий, аналогичный последнему. Зеленая земля и розовая, киноварий белила. Чтобы писать небо вокруг контуров, мумия и белила, довольно густо с голубыми белилами. Немного неаполитанской желтой. Среда, 12 мая, вторник, 1 июня 315. Вторник, 8 июня, среда, 9 го понедельник. 5 июля вторник, б июля суббота, 10 июля воскресенье, 77 июля понедельник. 72 июля вторник, 73 июля обедал у Верона в отеле. Обедал у Галеви с Жанином и доктором Бланш, который мне, в общем, понравился. Обедал у Перрина Сикс. Говорили о чувствительности нервных людей к переменам погоды. Он очень метко сказал, что там, где дело идет о выгоде, чувствительность становится еще тоньше. В качестве директора театра он, к сожалению, предчувствует продолжение жары. За обедом были также Галеви, Буэлэ, Варкалье, Геймарди. С ними же зашел на бульвар поесть мороженого. Вечером во вторник приехал в Шамрази. Перед отъездом одолжил Гэже Галеви две копии с Рафаэля, ребенка и портрет с рукой. Одолжил Лиману этюды львов. Возвращено. Еще очень красивый желтый тон. Охра рю или желтая охра и красный цинк. Тон для тела. Желтая охра, индийская желтая, кассильская земля, белила, может быть заменен желтой охрой, мумией и белилами. Рядом охра рю и сиенна жженая. Очень красивый прозрачный коричневый тон. Слоновая кость, сиенна натуральная и прозрачный оранжевый со слегка зеленоватым оттенком. Тон из кассильской земли, желтой камеди, индийской желтой, с тем же оранжевым, желтая кометь, киноварь, кадмий. Наиболее интенсивный из этих тонов очень хорош с примесью оранжевого и мумии или асфальта. Прекрасный коричневый, очень простой и полезный. Мумия, сиенна натуральная, темно-коричневый прозрачный, заменяющий желтый Марс и более густой. Кометий киноварь ксиенна натуральная. Тон из китайской киноварии комеди. Темный нюанс с белилами и густо-черным. Светлый нюанс из киноварии комеди рядом с чистой резидовой комедию. Эта смесь служит для того, чтобы сделать более теплыми глубокие тени, которые в подмалевке прокладываются кассильской землей и киноварью. 316. Положить тон из кассильской земли, чистых белил, комедии коричнево-красного, более темного, среди тонов розового, оранжевого, фиолетового, охры и киноварии т.д., образующих светлые тона, красивый желтый тон, охра желтая, индийская желтая, кассильская земля, смешанная с светло-лиловым, другая смесь, светлая киноварь с комедию, прекрасный сангинный цвет, красивый желтый тон, красно-оранжевый, цинк охра рю, светлые места в Геркулесе и в Кентавре, кассильская земля и белый кадмий, кадмий, киноварь и белила как основа. Горячие тени, желтая кометь и киноварная кометь, по краю тени, немного резко лилового, по этой протирке тон сиенской земли, изумрудно-зеленый, резко лиловый в смешении с желтой кометью и красной кометью дает великолепные эффекты, на палитре надо класть резко лиловый рядом с густой кометью, киноварью, желтой кометью, тени и полутон антея, резко лиловый, кометь, киноварь, резида темная с сиенной натуральной и изумрудно-зеленой, индийская желтая, светло-желтый цинк, великолепный гуммигут, цвет гор в антее, изумрудно-зеленый, во-вторых, черный, густые белила, битюм и т.д., изумрудно-зеленая и кометь кассильская с темно-голубой, прекрасный нейтральный тон для гор, натуральная итальянская земля и киноварь, или киноварь с комедью соответствуют приблизительно красному цинку, соломенный цвет из кассильской земли, белил, желтый охра и индийской желтой, великолепный полутон для ребенка с рогом изобилия, если смешать с кобальтом или с комедью и киноварью или с оранжевым, полутон для тела, прожилок, край тени и т.д., из черного и белил с изумрудно-зеленой, другой, еще более красивый тон из кобальта, белил, светлый комеди с изумрудно-зеленой, очень красивый коричневый, близкий желтой римской комеди, жженая кометь, сиенна натуральная, темно-желтый, кометь резидовая, более интенсивный, с темно-желтой римской комедию, очень прозрачный коричневый, полутемный, очень полезный, сиенна натуральная и изумрудно-зеленый с комедию и киноварью, более светлый коричневый, соломенного оттенка, примешать к предыдущему кобальт, комете белила, светлый розовато-лиловый, коричнево-желтый светлый, прозрачный из изумрудно-зеленой, желтого цинка, с прибавлением прозрачного оранжевого из кадмия, резиды, киновари, последняя доминирует, красивый зеленый, приближающийся к цвету неба в 4 ши, луне, изумрудно-зеленый, желтый цинк с прозрачно-оранжевым, прекрасный прозрачно-оранжевый, резида с красным цинком, то же самое, с капелькой изумрудно-зеленого и светлого цинка, дает тон неба, а по луне, темно-коричневый в духе римской комедии, желтая, кассильская земля, резида, индийская желтая с комедию и темной киноварью, очень хорош тон, коричневая флорентийская, сиенна натуральная и резида, очень хорош также тон, коричневая флорентийская и желтая индийская, светло-коричневый прозрачный, тот же тон, с прибавкой кассильской земли, белил, светло-желтого цинка, красного цинка и т, д, соломенно-желтый, очень-очень нежный. Предыдущий тон с прибавкой желтой неаполитанской примесью из желтого цинка и зелено-изумрудной, еще красивее, с прибавкой капельки комедийкиного ритона из светло-зеленого цинка и изумрудной, коричневый полутон для тела, красный цинк, кассильская земля, белила и комедь. Самым простым для этих коричневых тонов светлой и полусветлой соломы является, может быть, соединение кассильской земли и белил с натуральной сиенной, более или менее темной, тон цвета соломы, желтая охра, кассильская земля, белила с капелькой киновари, прекрасный телесный цвет без малейшего лилового оттенка, изумрудно-зеленая и белила, с чуточкой желтой охры, для светлых частей деревьев в отдалении, чтобы переписать светлее, как в музе, тон тела в тени натуральная сиенна и изумрудно-зеленая с киноварью и светлой комедию и несколько более ярким соломенно-желтым цветом, край тени очень красивый, изумрудно-зеленая и тон из комедии, киновари и желтой комедии, 318. Блики на теле в Меркурии и в Нептуне, коричнево-красный, белила с желтой неаполитанской, рука Венеры, держащая зеркало, необычайной свежести, общий полутон пальцев, тронутый тоном из розовато-лилового кобальта, комедии белил, несколько сгущенно, в смеси с тонким светло-изумрудным, большее или меньшее количество белил, в зависимости от места, сбоку, в тенях очень легкая лессировка теплого тона из желтой комедии, красной комедии, киноварии более или менее глухого желтого, но непременно прозрачного, примерно тоже проскальзывает на прописанной уже подготовке тела, куда я хочу ввести еще полутон. Начинаю с этой горячей лессировки и накладываю сухим, особенно, способом серой сверху, припомнить, как переписывалась Венера, главным образом на ногу. Серые тона, положенные по горячему фону, производили впечатление полутонов эскиза Медеи. Полутон в какой-нибудь очень светлой части, как, например, трезубец Нептуна, с освещенной стороны, составленный с теплого прозрачного тона более или менее темного, смотря по надобности. Например, тон из сиенны натуральной, изумрудно-зеленой, с положенным поверху серым тоном из кассильской земли, белилой комедии или тоном розовато-фиолетовым. Приглушить на палитре очень светлые тона, кадмий, киноварь, белила, а также киноварь с белилами. К этой последней смеси прибавить кассильской земли или немного больше киновари. Тон моря для Андрея в Геркулесе и Гезионе. В этой Венере с успехом применен для края тени тон из изумрудно-зеленой киновари, комедии и желтой комедии. Этот тон, противоположный оранжевым тонам фигуры, крайне привлекателен. Для переписок, чтобы прибавить полутона, как в этой фигуре, сперва всегда класть горячие тона, а затем проходить серым. Рефлексы для тела, Венера в кессонах парижской ратуши, сочетание, но не смешение трех прозрачных оранжевых тонов, кадмий, желтая комедь, киноварь, светло-фиолетового, розовая комедь, кобальт, белила и светло-зеленого цинка изумрудный. Тот же рефлекс, так сказать, повсюду, на одеяниях, оружии т, д, тон из жженой комеди, киновари, белил, а рядом почти такой же, но более светлый, с маленькой примесью жженой 319. Дьеп, понедельник, 6 сентября комеди. Этот тон класть рядом с оранжевым, киноварью, желтой комедию и кадмием. Великолепный тон с некоторой примесью белила или ами, живого, чтобы пройтись по гризели или чтобы переписывать яркое тело. Маленькая лежащая Андромеда такова, розовато-фиолетовый, довольно темный, рядом с розовым тоном, полутон молодой инженю. Крупица зеленого, положенного рядом с ним, дополняет его. Изумрудно-зеленый, итальянская земля, очень красивый желто-зеленый. Если прибавить киновари, он делается сангин, ным, не становясь красным, очень полезный тон. Его можно класть рядом с тоном из натуральной сиенны, изумрудно-зеленого и индийского желтого. Выехал в Диеп в 8 часов. В 9 был в Монте, примерно в четверть 11 в Руане. Остальная часть дороги была не такой прямой и тянулась гораздо дольше. Приехал в Диепт в час, нашел там Г. Мизона. Остановился в лондонском отеле, с прекрасным видом на порт, как мне того и хотелось. Это будет служить мне большим развлечением. Конец этого дня, большую часть которого провел я у моря, нагнал на меня страшную скуку. Обедал один в 7 часов среди людей, которых видел уже на берегу и которые с этой минуты стали мне антипатичны. Это чувство возросло во время грустного обеда. Главным образом это местные охотники, претендующие на светскость, худшая порода людей. В омнибусе, по дороге в Руан, встретился с очень симпатичным высоким, бородатым человеком, который рассказал мне массу интересного о немецких эмигрантах и, главным образом, об их колониях, расположенных во многих местах Южной России, где он видел их. Эти люди, преимущественно потомки гуситов, сделавшихся моравскими братьями. Они живут там общинами, но не являются коммунистами в том смысле, как понимали это слово во Франции во время наших последних волнений. Только земля находится в общем пользовании и, вероятно, также орудия производства, так как каждый обязан вносить в общину пай своим трудом. Но побочные промыслы обогащают одних больше, чем других, потому что у каждого есть свое имущество, которое он увеличивает с большей или меньшей заботой и успехом, при этом можно также заменять 320.